Писатель Варлам Шаламов. Последняя ночь перед пешим этапом, ночь спасения. И глядя на лица товарищей, те, которые знали есенинские стихи, а в 1929 году таких было немало, подивились исчерпывающе точным словам поэта, но кривятся в почерневших лицах голубые рты. Рты у всех были именно голубыми, а лица черными. Рты у всех кривились от боли, от многочисленных кровоточащих трещин. Блатной мир не любит стихов. Поэзии нечего делать в этом мрачном мире. Есенин — единственное исключение. В словаре советского блатного и лагерного жаргона существует однозначный термин-понятие касательно поэта. «Пегас блатной» — Сергей Есенин. Примечательно, что его биография, его самоубийство вовсе не играли никакой роли в его успехе здесь.